Глава 6. Ловля священного тайменя. Из крыши котельной прямо мне на лоб тек холоднейший воздух. То ли дыра в шифере, то ли заслонка какая сдвинулась. Я попытался от этого воздуха закрыться, но голова уже простыла, и сон простыл. Я хотел спать, но понимал, что не получится. Здравствуй, Чагинск. Поднялся с раскладушки. 7 часов. В мироздании открылась онтологическая заслонка. Вот-вот в нее хлынут коты-анонисты. Здравствуй, Чагинск. Выглянул в окошко. Дождь продолжался. Пустырь за библиотекой расквасился. Сирень и акация стояли, налитые влагой. Вода пробиралась под дверь котельной, и поперек помещения протянулся толщиной с карандаш ручеек. Я сходил в хозблок, умылся и освежился. Вернулся в котельную, принял хлорофилл и вскипятил воду для чая. Гулять в дождь не хотелось. Я решил, что побуду в котельной. Подожду. Заглянет Аглая. Или еще кто-нибудь. Я не сомневался. Я вернулся в спальный мешок и взял с полки книгу. Фэнтези про перемещение в прошлые миры. Но прочитать сумел всего несколько абзацев. Причем дело было не в тексте и не в самой книге. Буквы составлялись в слова, а слова в предложения. Но смысл этих предложений непонятным образом ускользал. Я попробовал другую книгу, и с ней произошло то же самое. Равно как и с третьей. Навык чтения был словно утрачен. Поражен реактивной дислексией, как при простуде больной забывает вкус или запах, так и я потерял возможность воспринимать книжное содержание. На всякий случай я взял журнал и убедился, что на журнальный текст внезапный недуг не распространяется. Жаль, что никакого желания читать журналы не возникло. Пришлось вернуться к телефону. К хмурому утру и дождю, пожалуй, лучше всего подходил оптимистичный гандрочер Кох. Он успел выложить новый ролик, но от чего-то не огнестрельной тематики, а холодной. Гандрочер испытывал, по его словам, весьма редкий экземпляр австрийского штыка XIX века и заверял, что штык стопроцентно аутентичный, находившийся в его семье с 1915 года, с того момента, как прадед принес штык с Первой мировой. И пробил час штыку вспомнить дело. Гандрочер пригласил зрителя в столярку и начал с колбасы. Мне показалось, что это довольно банально. Колбасу рубили штыками, палашами и шашками до, и наверняка будут рубить после. К тому же с колбасой штык справлялся без затруднений, правда, слегка замешкавшись на сырокопченой. Но сегодня гандрочер внес в свои пьесы свежую струю. Проверив штык на колбасе, он объявил, что пробил час реального испытания и выставил на верстак 5 плоских консервных банок с красной этикеткой. Я сразу понял, что это, и оценил старания гандрочера, и оценил новизну сюжета. Пробовать сюрстрёмминг в наши дни стало практически общим местом. Его дегустировали студенты, плиточники, военные историки, музыкальные критики и садоводы. Но совмещение сюрстрёмминга со штыком было безусловной новеллой. Примкнув штык к винтовке и расположив консервы друг за другом, гандрочер нанес короткий, но мощный удар. Штык прошил и смял банки. Жесть лопнула, и рассол брызнул во все стороны, причем значительная часть попала гандрочеру на лицо. Гандрочер замер. Я думал, его стошнит. Любого бы стошнило. Но гандрочер стоял, не шелохнувшись. Стоял и стоял, потом с некоторым отстранением сел на табуретку и остался сидеть. Вероятно, его стошнило внутрь себя. Неплохой выпуск. Позвонил Эрб. «Как дела, москвич? Слушай внимательно. Кап-кап-кап! Кап-кап-кап!» Сегодня Эрб пытался быть оригинальным и бухтел кап-кап-кап 5 минут. Я положил телефон на подоконник. Выпил чаю и дал второй шанс книге про пошлые миры. Внезапно, вероятно, после эрпа, она зашла. Более того, я, к собственному удивлению, увлекся и дочитал почти до конца. Но около половины десятого в дверь постучали. Я понял, что это не Аглая. Стук был слишком настороженным. Началось. На всякий случай я взял кочергу, спрятал ее за дверью и только после этого открыл. На пороге стоял Федор. Федор стал толще и, как мне показалось, выше ростом. «Привет, Витя!» — он радостно схватил меня за плечи. «Ты прям как папа Карло здесь! Не хватает нарисованного мангала!» Сюрстрёмин к утрам. Полтава к обеду. «Здравствуй!» — сказал я. «Здравствуй, здравствуй!» Федор ввалился в котельную, оттеснив меня. Тут же быстро и с опаской огляделся, убедившись, что в котельной больше никого. Нагло уселся в зеленое кресло, влез, впрочем, не без усилий. «Сидишь в заднице, как Фредди Крюгер», — сказал Федор. «Помнишь Фредди? Видео в салоне тогда смотрели. Ты еще обоссался». «Это ты обоссался», — уточнил я. «Подполковник полиции не может обоссаться», — весомо возразил Федор. «Он может круто обоссаться». Федор рассмеялся. Да, Федор потолстел. Но не как толстеют обычно, а неравномерно. В верхней части туловища, в груди, плечах и шее. Он стал похож на мультипликационного борца. Обширный торс и незначительная нижняя часть человека, пропускавшего в зале день ног. Волосы пережили годы не в полном объеме. На лбу блестели глубокие залысины. Зато те, что сохранились, были красиво уложены волной, покрашены в черный, хотя на границе с отвисшими щеками слегка просвечивала седина. На свою фотографию в интернете не похож. В жизни лучше. На Федоре был приличный серый костюм, дорогие туфли, неплохой галстук. Все подобрано со вкусом. Костюм сидел непринужденно. Федор был явно привычен к этой одежде, а не надел ее с утра. А еще маникюр. Тщательное бритье, гладкая кожа и часы. Часам я, если честно, позавидовал. Давно хотел. Пусть не турбион, но хороший швейцарский хронометр. Солидные часы. Hi-Fi трек с ретро-декой на Камиши Драгон. Фендер Стратокастер. Набросок Сальвадора Дали. Первое издание «Мастера и Маргариты». Скромные радости зрелого возраста. «Ты как в наших говенях запутался?» — поинтересовался Федор. «Да я только вчера». «Эх, ведь, мог бы и сообщить», — перебил Федор. «Я бы тебя встретил по-человечески». «Случайно получилось», — сказал я. «Я не планировал. У меня в Нижнем конференция сорвалась, вот и решил заскочить по пути». «Вот так ты всегда. Раз в 100 лет к старым друзьям заезжаешь. Да и то потому, что сорвалось что-то там. А просто так, а? Повидаться, посидеть, вспомнить детство грозовое». Я разглядывал Федора. Он держался совершенно спокойно и ничуть не тяготился ролью старого друга, словно на самом деле был рад меня встретить. Сколько лет, — Федор вздохнул. — Да, годы идут, все меняется. — А ты книжки все пишешь? — Иногда. От Федора пахло одеколоном, разумеется, не дешевым, и Федор явился первым. — А я с утра на службу еду, смотрю, машина незнакомая стоит. Номера южные. А у нас редко кто чужой бывает. Ну и позвонил в библиотеку. Черпакова, конечно, юлила, но потом раскололась. Вот я и решил к своему старому корифану заглянуть. — Очень рад, — сказал я. — Сволочь! — А я как рад! Давно тебе позвонить собирался, да все руки не доходят. — Слушай, а ты почему здесь остановился? — Гостиницы у вас нет. Не в машине же ночевать. Это уж точно. Гостиницу нерентабельно держать. Никто ж сюда не ездит. А как же родина Пересвета? — спросил я. Федор снова рассмеялся. Он набрал воздуха, чтобы сказать, но выдохнул. Достал длинные коричневые сигареты, закурил. «У меня отпуск скоро», — сказал Федор. «Но уехать не могу. Надо за всем присматривать». Федор курил с наслаждением, быстро, одними глазами продолжая поглядывать вокруг, оценивать. Мне показалось, оценивал он в основном меня. Машина несколько сбила его с толку. Потратив час на изучение интернета, к однозначным выводам Федор не пришел. «Да, было смешно, что уж говорить. Витя, а давай ко мне?» «Неожиданно или нет?» «Моя баба как раз в Египет умоталась. Дом свободен. Переезжай». Реакцию Федор не растерял. «Не, спасибо», — отказался я. «Витя, я же серьезно. У меня 5 комнат простаивает. Теща пыль собирать не успевает. Живу на Береговой, как белые люди». «Белые люди, красные крыши. Знаешь такую поговорку?» «Нет, Федь, спасибо», — отказался я. «А что так?» — сощурился Федор. «Шашлычок, мышлычок, пивасик нормальный. Отдохнули бы?» «Книгу пишу». «И что?» «Это...» Я заметил кепку. Со вчерашнего вечера она висела на гвозде. На самом видном гвозде. «Надо сосредоточиться», — пояснил я. «Если я у тебя буду жить, то вряд ли получится». «Я больше не бухаю», — заверил Федор. «Все культурно. Не выше 5 градусов. Да и то по пятницам». «Да я тоже. Но дело не в этом. Понимаешь, книги хорошо пишутся в посторонних условиях. В гостиницах, в съемных комнатах, в поездах». «Тебе что, нравится в этой конуре?» «Книга сама себя не напишет». «Значит, все-таки книга». Федор поискал, куда стряхнуть пепел, подтянул кирзачи стопника. «А ты, значит, подполковник», — улыбнулся я. «Есть немного». Федор смотрел сквозь дым. «То есть категорически так?» «Наверняка стал умнее», — подумал я. «Во всяком случае, хитрее. Опаснее». «Да ладно», — Федор помахал сигаретой. «Понятно же, что так сюда никто не поедет. Книга. Ты вроде и тогда собирался книгу писать». «Тогда не получилось». «Да уж», — Федор загасил сигарету. «Тогда не получилось». Федор бросил окурок в сапог, плюнул вдогонку. «А сам кем? Кроме книг?» «Подполковник. Неплохо». «Да так», — я помахал руками. «Примерно как раньше. Организую». «И дела идут?» «Кризис», — ответил я. «Какие дела?» «Ну да, кризис. Если дела не идут, лучше писать книги». Кепку Федор не замечал. «Ты прав, Витя. Кризис задолбал. Все как обосратые ходим». Федор поправил галстук. «Надоело все, Витя. Живем как в погребе. Поставщики, тендеры, заказы». «Тендеры?» — не понял я. «Что?» «Да нет, я говорю, стабильности мало. Слушай, а про что книга-то? Про адмирала опять?» Я не ответил. «Брось!» — махнул рукой Федор. «Брось ты этого адмирала, я тебе столько расскажу. На 40 книг хватит. Если все описать, не поверят. Ты помнишь Механошина, который тогда мэром был?» Федор опять хохотнул, но в этот раз не так весело. «Механошина помню». «Оказался сектант. Махровейший сатанист». «Механошин сатанист?» — с недоверием переспросил я. «Ну, не совсем сатанист», — поправился Федор. «Скорее, язычник-нудист». Теперь уже я почти рассмеялся. Представилось. «Не, точно! Вот про что книгу надо писать! Я тебе сейчас расскажу». Федор дотянулся до чайника, налил в кружку теплой воды, выпил. «Туфли чистые», — отметил я. «На улице слякоть, поперек котельный ручей, а Федор умудрился не запачкаться». «Так вот», — Федор поставил кружку на котел. «Это супер история. Механошин вдруг решил, что он дворянских кровей, что его какая-то прабабка приходилась правнучкой князю Гагарину. заказал в Москве исследование в геральдической палате. Ну или где-то там. Ему все исследовали и выяснили, что никакой он не дворянин, но купец. И не простой купец. Федор снова потянулся к чайнику и кружке. Налил воду и выпил. «Исмалакан!» — глубокомысленно прошептал Федор. «То ли кормчий, то ли сиятельный сплавщик. Короче, потомственный боцман первой ладьи». Ну, Механошин стал выяснять, кто такие молокане и в чем функции главного кормчего. Книги старые достал. Там все вроде подробно прописано. «Боцман первой ладьи — это неплохо. Я слушал, стараясь понять, это правда или Федор врет. И тот, и другой вариант представлялся вполне правдоподобным. Сначала Механошин все потихоньку делал. Книжки почитывал, потом в интернете смотрел, а потом и кукуха поехала». «Интересно», — согласился я. «И как это проявилось?» «Вроде никак. То есть с виду был как раньше. Но внутренне изменился». Федор потер пальцем висок. «Короче, он в мэрии создал ячейку. Там главный бухгалтер состояла, ведущий экономист, ну, много кого, мужики тоже. Ходили по ночам на реку и купались голыми, прикинь?» «Солидно», — согласился я. Как сложится развязка этой истории, я примерно представлял. Конечно, они не возле города плавали, а там, ниже, по течению. Но все равно кто-то их заснял. Механошин подал в отставку, но... Федор замолчал, смотрел куда-то в бок. «И дальше что?» — спросил я. «Дальше было особенно весело. Вдруг я понял, что Федор смотрит на бейсболку. Это... что?» «Кепка», — ответил я. «Кепка». Федор достал еще сигарету, зажег. «Тут было?» Едва не брякнул, что тут. «Нет», — ответил я. «Моя». Федор молчал, кусал ноготь. «Похоже, — сказал Федор, — точно такая же. Куба вроде». «Да, похоже. Долго искал, таких сейчас не делают. По всем барахолкам шарился». «Зачем?» Федор протянул к бейсболке руку, но тут же отдернул, не прикоснувшись. «Для книги, — сказал я. — Погружение в материал, все такое». «Книга», — Федор почесал голову. «Так ты про это решил писать?» «Да это не я, собственно, решил». «В смысле не ты?» — перебил Федор. Сигарета дымила, курить ее Федор забыл. Пепел падал на брючину. «Книги сами решают, когда их писать», — пояснил я. «Тут ничего не поделаешь». «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Федор. «Книги сами решают». «Нет, действительно. Это как озарение происходит. Вдруг раз, и ты чувствуешь, что это надо сказать, что время книги настало». Федор задумался, заметно помрачнел, смотрел в пол. «Это из-за...» Федор сделал выразительное лицо и покривил щекой. «Что?» «Да ладно, Вить, не крути. Ясно же, какое время настало». Федор заметил пепел на штанине, но никак на это не отреагировал. «Понимаю», — сказал Федор. «Вполне все понимаю». Федор снова уставился на бейсболку. «А где, кстати, настоящее?» — спросил я. «Кепка-то? Так забрали тогда в область. Я ее и в руках не держал». «И?» «И все». «Уверенность минус». Федор больше не походил на уверенного подполковника полиции. Он заметил в пальцах сигарету, бросил на пол, задавил. «Слушай, Витя, я тогда лейтехой бегал. Не при делах был. Ты ж помнишь?» Я промолчал. «Тогда дурдом здесь творился, ты же сам помнишь». «То есть с тех пор так ничего и не нашли?» — спросил я. «А что там находить? Тел нет, свидетелей нет. Одна кепка. Но кепка — это фикция. Да и кровь не совпала, я ж тебе говорил. Никаких улик на убийство указывающих. Это даже не глухарь. Это ничего. Подполковник заволновался в кресле. «Понятно», — сказал я. «Так я примерно и представлял ситуацию». «Ситуацию?» «Федь, ты же не слепой. Сам видишь, что в городе творится». Я многозначительно улыбнулся. «Да вижу, вижу. Не слепой», — прошептал Федор. «Зинка краев не видит. Ей давно про это говорили». «Зина». «Ты прав, Витенька, у нас помойка», — покривился Федор. «Такая помойка, что в двух словах не расскажешь. Вот взять...» У Федора зазвонил телефон. Он ответил. «Да?» «Да, понятно. Не в ящик, а в коробку». «В коробку, я сказал!» Федор яростно отключился. «Ладно, Витя, я побежал. Эти идиоты...» Короче, побежал. Федор выпростался из кресла, пожал мне руку и пообещал. «Я загляну еще». «А если я перееду?» Федор хмыкнул и удалился. Первый визит. И, кажется, кепку прислал не он. Или слишком хорошо притворяется. Зачем? Зачем ему все это? Я сел на раскладушку. Вопрос. Федор сам прибежал или послан был? Кто может послать подполковника? Не очень понятно. Ладно, открыл берцы империи. Сегодня в берцах было скучновато. Вертолетные двигатели, весть с полей, завод макаронных изделий, метизный завод. Одним словом, семимильные шаги индустрии. Порадовали юные изобретатели из Западного федерального округа, разработавшие роботов аквариумных рыбок и научившие их биться друг с другом. Пенсионер из Якутска запатентовал краску-гаситель. Если покрасить такой стены, то ни сигналы сотовых телефонов, ни Wi-Fi, ни телесигнал в помещение не проникнут. Предлагалось красить такой детские сады, школы и поликлиники. Пенсионер из Галчанова предлагал проект народной пенсионной лотереи, в которой с одной стороны разыгрывается сверхдостойное пенсионное содержание, а с другой проигравшие лишаются уже действующего обеспечения. Лотерея позволит снять социальную напряженность и избавить бюджет от излишнего бремени. Минут через пять в дверях показалась Аглая. «Убрался?» — шепотом спросила она. «Вроде да». «Я, нет мне покоя», — вскочил с раскладушки. Аглая вошла. Сегодня на ней был строгий серый костюм и красные резиновые сапоги. «Мне везет на библиотекарей», — подумал я. «Наверное, потому что писатель. Я их притягиваю и сам к ним тянусь. Это рок. Судьба. Если бы я был сервис-мастером швейных машинок, на меня бы охотились швеи-мотористки. 2017-й. Швейное дело. Вспоминаю с теплотой. Там была одна бригадирша. Звали ее Ольга. От Аглаи пахло сиренью. Настоящий запах, не духи. Девушка с утра собирает сирень, несет в библиотеку. Потом варит кофе. От нее пахло еще и кофе. И пирожками. Чудесно. Что ему нужно? Если честно, не очень понял. С утра тут бродил, — поморщилась Аглая. Высматривал, номера записывал. Потом расспрашивал, кто приехал. «Профдеформация», — сказал я. «Шерифом себя чувствует. Это уж точно». Я предложил Аглае зеленое пластиковое кресло. Аглая отказалась. «Вы извините, я ему рассказала», — вздохнула она. «Про вас». «Это не тайна ведь. Федор бы и так узнал. К тому же я сам к нему собирался заглянуть». «Да ну его!» Аглая смотрела на кепку. Я насторожился. Но Аглая смотрела уже на журналы. Когда я приехал, он тоже расспрашивал. Зачем, да надолго ли? «Хм, бред! Вам не кажется?» «Комплекс Бобчинского», — ответил я. «Или Добчинского. Или Городничего. В каждом проезжем барзаписце мерещится коварный инкогнито из Петербурга. «Точно», — согласилась Аглая. «Хотел меня на временный учет поставить, представляете?» «Вполне. Ничего не поделаешь. Угар муниципий». «Что?» «Ерунда. Знаете, я собираю разные выражения, слова, идиомы». «Все писатели так делают», — сказала Аглая. «Я сама в блокнот записывала. Кстати, а что ему от вас надо было?» «Наверное, тоже на учет хотел поставить». Аглая улыбнулась. «Вы же знакомы?» «Да, друг детства. Вместе мучили кошек». Аглая нахмурилась. «Фигурально», — поправился я. «Фигурально мучили кошек». «Ну, мы их не мучили, собственно. Федьке бабка постоянно велела топить всяких кошек, а я им помогал». «Вы топили кошек?» — не поверила Аглая. «Нет, конечно. Мы их в Нельшу относили и там выпускали. В Нельше кошачья вольница была». «Да, я помню. У меня самой был кот из Нельши. Там они все мордастые». «В Лухе коты глазасты, в Нельше коты мордасты, в Буе коты анонисты, в Риге коты...» Что-то заклинило на этих котах паскудных. «Поэс Туланов дурно на меня воздействует. Надо гнать прочь этого кретина». «А он спрашивал, зачем вы приехали?» «Разумеется», — ответил я. И я ответил, что приехал писать книгу. «Зачем вы ему сказали?» Аглая спросила это с трогательным волнением. «Видите ли, Аглая, правда и ложь в наши дни слились до степени тождественности, так что нет никакого смысла говорить неправду. Смело говорите правду. Вам все равно никто не поверит. Так косолапы умничают исключительно старые мудаки». «Я работала в пресс-службе», — напомнила Аглая. «Да», — я хлопнул себя по лбу. «Взялся учить профессионала. Извините, Аглая, писателям присуща некоторая ограниченность». Аглая смутилась, а я не знал, что сказать. «Тут у вас целый ручей. Это ужасно». «Это здорово», — возразил я. «В детстве я хотел жить в гигантском орехе, чтобы вокруг лес, а под ногами ручей. Так что...» — я похлопал по стене. «Мечты сбываются». «А я хотела жить на Ки-Уэсте», — сказала вдруг Аглая. «Знаете, там в 30-е годы железная дорога проходила по насыпи через океан, и поезда ехали почти по воде. В непогоду это выглядело необыкновенно». «Это был любимый поезд Хемингуэя», — сказал я. «Он как раз жил на Ки-Уэсте и часто на нем ездил. Кстати, в Ки-Уэсте его дом-музей». «Дом-музей?» — удивилась Аглая. «Да», — сказал я. «Он написал там «Старик и море», а потом застрелился. В том смысле, что написал на Ки-Уэсте, а застрелился в другом месте, чуть позже. В Кейп-Коде коты-анонисты, в Ки-Уэсте коты...» «Виктор, я хотел у вас спросить». Аглая слегка замялась. «Тут такое дело. Не знаю, насколько это уместно. Одним словом, моя мама приглашает вас на обед». «Коты Ки-Уэста нам ни разу не товарищи. Мама Аглаи неожиданнее, чем визит Федора. Так же неожиданно, как посылка с бейсболкой». «Вы не знакомы?» — тут же сказала Аглая. «Но она тоже пчелиный хлеб читала. А я ей рассказала, что вы приехали. Так она очень обрадовалась. Хочет вас пригласить». «Неудобно вроде как». «Честно говоря, никаких неудобств я не чувствовал. Напротив, обед вполне отвечал выбранной стратегии. Загорать на бережке, смотреть на течение, дожидаясь колокольчиков донок. Да и есть хотелось». «Она уже стол накрыла», — вздохнула Аглая. «Я ей говорила, что неудобно, так она не слушает. Колбасы купила, рыбу синюю, багет. Соглашайтесь, все равно у нас обедать негде». «А растебяка?» Аглая посмотрела непонимающе. «Синяя рыба, желтый багет. Синяя рыба стала серьезной каплей. Я согласился, и мы отправились к Логану. Восьмерка мокла рядом под дождем». «Не люблю водить», — пояснил я. «Особенно, когда работаю. Вождение отнимает мозговую энергию. Во всяком случае, у меня. В день, когда ты за рулем, лучше за книгу не браться. Сели в Логан. А я водить люблю. Аглая запустила мотор. У меня наоборот. Мозг прочищается. Я так счастлива была, когда машину купила. Не представляете? Вела Аглая уверенно и аккуратно, ловко объезжая лужи и выбоины в асфальте. Мне тут Федор про механошины рассказывал. Я щелкнул по зеленой елочке под стеклом. Должен признаться, странные приключения. Да, Александр Федорович учудил, сказала Аглая с некоторой печалью. Хотя потом напридумывали стрекороба, но все равно. Остановились на перекрестке Любимого. Раньше, кажется, Аглая жила за линией. Федор говорил, что Александр Федорович участвовал в заплывах, так сказать, а-ля натюрель. А-ля натюрель? Голым, что ли? Пропустили старый зеленый Урал, впряженный в вазок с сеном. Мотоцикл совершенно ламповым образом пыхтел синим дымом, как маленький паровоз. В детстве я хотел такой. И сейчас хочу, вдруг понял я. Не знаю, бабушка немного рассказывала. Юбилей у механошина праздновали, выехали на зеленую, примерно там, где Козья речка в Ингерь впадает. Это же далеко, перебил я. Километров 30 ниже по течению. Да, там, но возле города, сами понимаете, никак нельзя праздновать. Фейерверк, цыгане, все дела. А народ? На обочине возле кустов сирени человек лет 40 приготовлялся пустить воду. Аглая яростно ему посигналила. Мужчина послал в нашу сторону неприличную конфигурацию. Злой в последнее время народ. Аглая покраснела. Повернули к линии, стали взбираться в мост. Приехали они на реку, разбили лагерь. Давай уху варить, шашлык жарить. Нажрались, а потом, значит, подарки. Аглая затормозила на подъеме. «Ненавижу», — сказала Аглая. «Как я все это ненавижу! Ненавижу Чагинск!» «Не принимайте близко к сердцу», — посоветовал я. «Это навсегда». Аглая брезгливо плюнула в окно. «А потом, значит, подарки», — напомнил я. «Что?» «Пикник механошина. Они нажрались и собрались дарить мэру подарки». «Да, подарки». «Подарки разные дарили. Ружье, кофеварку, статую. Ну и адрес». «Какой?» «Шуточный. Что механошин вроде как столбовой дворянин в 18-м колене, предводитель благородного дворянства и так далее. Механошин был пьяный, а на радостях нажрался еще сильнее. Да и все остальные хороши. Ну и...» «Что?» «Уснули. Напились. Уснули». Снова поехали на мост. Аглая хмурилась. Александр Федорович очнулся ночью, решил всех порадовать. Взял фейерверк, залез в лодку и поплыл. Правда, зачем-то голым. «Мне кажется, это вполне логично», — заметил я. «Голым гораздо сподручнее. Все приличные люди фейерверки голыми запускают. Старина Хэм всегда так делал». Аглая взглянула на меня с некоторым сомнением. «Это не доказано», — исправился я. «А дальше что?» «Поплыл. Уснул. Ингерь быстрый, особенно внизу. И механошина аж до Макарьева унесло». Перебрались за мост. Я успел посмотреть влево. На путях стояли два состава — товарный с пустыми вагонами и порожний лесовоз. «Под Макарьевым лодка опрокинулась, а механошин в сетях запутался», — сказала Аглая. «Рыбаки вытащили». «Как их Тиандр тебя зовут?» — спрашивают. А он еще не протрезвел. Начал права качать. Они все это записали и в сеть выложили. Повернули к городской больнице. Но, к счастью, проехали мимо. На второй день в Чагинске с больницей не хотелось пересекаться. Механошин попытался замять, но не получилось. Весь город ржал. К мэрии каждый день селедку подбрасывали. Ну и частушки. «Частушки — это интересно», — сказал я. «Я не помню», — предупредила Аглая. «Но Александр Федорович очень из-за них расстраивался». «Любой бы расстроился». «Так его за утрату доверия сняли?» «Нет, как ни странно. Он сдулся быстро. Ну и умер себе потихоньку». «Приехали». Логан стоял перед небольшим кирпичным домом с зеленой крышей. Дом, гараж, Антоновка. «Это правда?» — спросил я. «Что вы рассказали про Механошина?» «Похоже, что да. Слишком прекрасно, чтобы быть правдой». «Вроде правда. В интернете уже сложно найти. Механошин там голый, и рыбы много попалось». «Рыбы?» «Да, вытащили сети на берег. Он шевелится, а вокруг подлещики скачут». Я представил на секунду картину. Если бы про это узнал поэт Уланов, в сетях подлещик, в силках хорек, писец в капкане, Русь Рагнарёк. Не восстать из Чагинска без книги. «Бабушка считала, он неплохой, в принципе, мэр был», — сказал Аглая. «Хотел построить, кажется, лампочки энергосберегающие планировал выпускать. И сыр. А Зинка ничего не хочет выпускать. Она не по этому делу. Она не про выпускать. Она про запускать». «Зинка?» «Да вы ее знаете. Зинка же. Зинаида Захаровна. Клубом заведовала. После Механошина ее поставили». «Зизи. Мечта и боль Хазина. Укротительница носочного питона». Хазин за ней волочился. «Я непростительно забыл про Зизи». «Зинаида Захаровна?» «Ага. После Механошина ее и назначили. Вчера еще заборы белила, а сегодня мэр». «Зинаида Захаровна. Ай да-да». «Стала мэром», — сказала Аглая. «И за копейку удавится прорва. Все пилит, пилит». Я понимающе кивнул. «Лесопилки у нее», — пояснила Аглая. «Тес, брус, еще гадость какая-то. Сидит...» — зазвонил телефон. «Мой Эрп». «Привет, москвич», — начал Эрп. «Это я. Как у тебя дела?» Аглая вежливо покинула машину. «Как здоровье, москвич?» — спросил Эрп. «Береги свое здоровье». «Не надоело?» — вяло спросил я. «А я вижу, куда ты уехал», — не ответил Эрп. «Косяк за тобой, ты помнишь?» «Помню, Герасим, помню». «А вот дурковать не надо», — Эрп сделал ласково страшный голос. «Ты с нами не дуркуй и не отключайся. Я тебе еще не договорил. Если отключишься, я к тебе приеду». Эрп был традиционно терпелив и настойчив. Я слушал, как он конючит, и иногда мне становилось несколько беспокойно. Я опасался, что он здесь, за углом, на улице Амбулаторной, сидит в машине, ест шаурму и нудит в трубку. Он ведь мог потащиться сюда. Через 5 минут Эрпу надоело, и он отключился. Я на всякий случай попробовал позвонить Триуглову. Бесполезно. Это мог быть и не Триуглов. Триуглов представлялся вполне вменяемым человеком. Мы бы договорились. Зачем посылать Эрпа? Зачем отрезать палец Луценко? А вообще-то я не видел отрезанный палец Луценко. Кровь, тряпка. Отрезанного пальца нет. Набрал Луценко. Он не ответил. Аглая стояла у забора. Смотрела в телефон. Я помахал. Она вернулась к машине. «Виктор, а я еще хотела спросить...» Аглая достала бумажные платочки. «Спрашивайте». «Вы на самом деле книгу про исчезновение писать собираетесь?» Аглая стала протирать платочками лобовое стекло. Протирала, комкала, прятала в сумку. Я захотел сказать правду, но сказал по-другому. «Да, конечно». «Тогда хорошо. Пойдемте обедать». Аглая жила в том же самом доме. Белый кирпич, экономическая кладка. Терраса расширена. Справа тоже пристройка, правда, из красного. Дровник обзавелся вторым этажом. Дом Аглая увеличился. Вместо уродливого дощатого забора появился аккуратный штакетник. Мама Аглая внешне была совершенно посторонней женщиной. Между ней и дочерью отсутствовало минимальное сходство. Однако в родстве сомневаться не приходилось. Поворот головы, и мама, и Аглая слегка задирали подбородок, но мама натягивала кожу на шее сильнее. «Это Виктор», — представила Аглая. «Здравствуйте, Виктор», — обрадовалась мама. «Это моя мама, Надежда Денисовна». «Очень приятно», — слегка поклонился я. Надежда Денисовна выглядела прилично. «Премного о вас наслышано», — улыбнулась она. «Очень рада знакомству. Пожалуйте к столу». «Спасибо». Мы пожаловали в большую комнату. Там нас действительно ждал стол. Комната, как я люблю, квадратная, на восток, и с четырьмя окнами. Диван, телевизор, комод, цветы на подоконниках. «Может, 8 капель?» — подмигнула Надежда Денисовна. Я отказался. Хорошо, что Аглая не похожа на свою мать. На столе никакой синей рыбы я не отметил, но в целом обед радовал. Овощной салат, сыровяленая колбаса, маринованные помидоры, нашпигованные зубчиками чеснока, соленые огурцы, маслята в масле. Помимо закусок, Надежда Денисовна пообещала сырный суп на первое, картофельную запеканку на второе, пирог яблочный со сливками. Рыба нашлась в салате. Копченая скумбрия, хотя по-хорошему сюда подошла бы маринованная. Копоть в блюде доминировала и гасила вкус, перебивала рукколу и редис. Отчасти спасало положение нежданное, не по сезону спаржа, которую, впрочем, не бланшировали, а порубили, как стручковую фасоль. Но, как ни странно, именно спаржа, судя по всему, со своего огорода придавала салату неожиданной свежести и пикантности. Подавался салат с горчичным маслом. «Мне Аглая про вас все уши прожужжала», — сообщила Надежда Денисовна. «Мама, ничего я не жужжала». «Я помню. Еще как жужжала. Я в отпуске как раз была. Звоню из САК, а Глаша 5 минут про вас по межгороду рассказывает. Просила книгу вашу привезти. Здесь у нас настоящий писатель, хочет стихи ему показать». «Я не сочиняла стихов». Аглая смутилась. «Тогда не сочиняла», — поправилась Аглая и тут же уточнила. «И сейчас не сочиняю». «Сочиняет, сочиняет», — сообщила Надежда Денисовна. «Аглая, ну перестань, пожалуйста». «Я не сочиняю», — настойчиво сказала Аглая. «Я сам иногда сочиняю. И в этом ничего предосудительного нет», — вздохнул я. «Это отличная гимнастика для мозга. Особенно при сидячем образе жизни. Вы в курсе, что по статистике детские поэты живут на 8 лет дольше средней продолжительности жизни? Вот поэтому и балуюсь. Тушканчики всякие, шиншиллы, иногда утконос». Аглая хихикнула. «Детские стихи?» — удивилась Надежда Денисовна. «Весьма, весьма необычно. Это как скандинавская ходьба. Если одновременно заниматься ходьбой и детской поэзией, то проживешь гораздо дольше. К тому же это единственные стихи, которые еще продаются. Они всем нравятся, и их легко сочинять». Я задумался и тут же сочинил. «Руки, ноги береги, голуби тебе враги. А увидишь, как ручей, из него воды не пей». «А почему голуби враги?» — поинтересовалась Надежда Денисовна. «Токсоплазму переносит», — объяснил я. «И ихтиоз. У меня один знакомый поэт от голубей заразился. Еле выходили». «Да-да, это верно», — покивала Надежда Денисовна. «И воду сырую лучше не пить. У нас вода тоже испортилась. Всю фильтруем». «Это потому, что Зинка насоса на водокачке не меняет», — вставила Аглая. «Прекрати», — веско сказала Надежда Денисовна. «Мы собрались обедать, а не о политике рассуждать. Виктор, вам положить еще салата?» «У вас отличный салат», — похвалил я. «Спаржа в нем исключительно фантастическая». «Спасибо. А сейчас я принесу первое». Надежда Денисовна удалилась за переменой блюд. «У вас чудесная мама», — сказал я. «Но я ее не помню. Тогда вроде ваша бабушка заведовала». «Да, мама тогда уезжала лечиться. Приезжает, а тут все это самое. Бабушка меня уже вывезла». «Куда?» «В Ярославль сначала, потом во Владимир. Там и живу». Надежда Денисовна вернулась с супницей и стала разливать сырный суп. Я внутренне напрягся, потому что, судя по цвету и консистенции, в приготовлении использовались плавленные сырки отнюдь не премиального качества. «Глаша, передай Виктору тарелку». К супу подавалась рубленная зелень и самодельные пшеничные сухари. Аглая поставила передо мной тарелку, Я заглянул в суп и убедился, что он сварен не по классическому рецепту, а по инструкции с сайта «Сестры Малаховец». «Виктор, а у вас дети есть?» — спросила Надежда Денисовна. «Вы женаты?» «Увы», — ответил я, — «не получилось. Ни с женой, ни с детьми. Да, надо признаться, не хотелось особо. Жаль, никто не хочет жениться. По району у нас практически нулевая статистика. На один брак 0,8 разводов». «Мама у нас в ЗАГСе работает», — пояснила Аглая. «У нее некоторые профессиональные перегибы». Я попробовал суп. «Нет у меня никаких перегибов», — отмахнулась Надежда Денисовна. «Я что, не понимаю, что ли? И хорошо, что разводится. Лучше разводиться, чем всю жизнь уродоваться. Что мне, с твоим отцом всю жизнь было мучиться?» «Мама!» «А что такого? В этом ничего стыдного нет. Мы же не виноваты, что он алкоголик. Он сам виноват. Не пил, был бы жив». «Мама!» Я продолжил есть суп. При всем выразительном варварстве рецепта это было вкусно. Недорасплавленные сырки покачивались аппетитными островами. Шампиньоны раскрыли свой аромат, а натертый боровик усложнял гамму. И морковь. Морковь есть ключевой элемент многих блюд. Несвежая морковь может испортить все. В сегодняшнем случае морковь не подвела. «Да, любил твой папенька пасеньки, любил!» Надежда Денисовна наткнула на вилку помидор. «Ему и врачи говорили. Организм изношен. Лучше его поберечь. Куда там?» «Сердце?» — с сочувствием спросил я. «Радон». «Что?» «Радоном отравился». Подложку сказала, едва не поперхнулся. «Нет, вы не бойтесь, это не у нас», — успокоила Надежда Денисовна. «Это под горкой, за рекой. Радон под горкой, а мы наверху. Кушайте, не переживайте». Отец Глашки напился, уснул в низинке, радоном и надышался. Аглая занервничала, стала есть колбасу. Повезли его в Галич, положили в бокс, а к утру почернел от радиации. Я вдруг подумал, что Надежда Денисовна не сильно меня старше. Я мог с ней встречаться в детстве. Она могла избить меня возле 10-го магазина. Я тогда наступил на ногу злобной старшеклассницы с граблями, а она меня по хребту пробрала. «Папа не от радиации умер», — поправила Аглая. «Он от пьянки». «Пьянка плюс радиация. Вот и результат». «Может, все-таки того? Сизимграмм? Для здоровья». Я отказался его второй раз. Доел суп. «Думаю, спаржа и сюда неплохо бы вписалась. Порой самые варварские сочетания дают необыкновенные результаты». «Отличный суп», — похвалил я. «Сырный мало кто умеет готовить, если честно. Акцент из боровиков выше всяких похвал. Такая простая деталь, а выводит блюдо на ресторанный уровень. Некоторые чеснок выжимают для вкуса, но я считаю это лишним». «Совершенно верно, Надежда Денисовна. Чеснок — это ужасно», — согласился я. «Чеснок придуман для того, чтобы маскировать бесталанность повара. Единственное блюдо, где уместен чеснок, — это плов». «Согласна. Аглая, принеси, пожалуйста, запеканку, она в духовке». Аглая удалилась, сделав в сторону Надежды Денисовны предупреждающий знак бровями. «А вы в этот раз зачем приехали, если не секрет?» — поинтересовалась Надежда Денисовна. «Ну, разное. Опять стройка. Бывший губернатор вроде планировал развивать... Нет, не стройка. Я сейчас занимаюсь книгой, поэтому и приехал». «Про Чагинск? Эта книга будет про Чагинск?» «Некоторые действия происходят здесь, часть в других местах. Это экзистенциальное исследование человеческого...» К счастью, появилась Аглая. Пахла запеканка, надо признать, чудесно. И выглядела аппетитно. Сыр сплавился в румяную корочку, однако подгореть не успел. Нет ничего хуже запеканки, лазаньи или пиццы с подпалинами. «Виктор, Аглая говорит, что вы живете в каком-то подвале. Неужели это правда?» Аглая раскладывала запеканку по тарелкам. «Это не подвал. Это вполне комфортабельная пристройка», — возразил я. «Там есть все, что необходимо для жизни. «Мне кажется, это неправильно», — покачала головой Надежда Денисовна. «Какая работа над книгой может быть в котельной?» «Очень правильная работа. Знаете, по ком звонит колокол, Хемингуэй именно в котельной написал». «А переезжайте к нам», — неожиданно предложила Надежда Денисовна. «Мама!» — Аглая грохнула противень с запеканкой на стол. «А что? У нас комната угловая свободная. Все равно пустая. Переезжайте». «Виктор, не вздумайте соглашаться», — попросила Аглая. «Аглая, не вмешивайся. По-твоему, человеку лучше в лачуге?» «Котельная — это временно», — заверил я. «Я повесил объявление в местной группе. Думаю, скоро что-нибудь подвернется». «С квартирами плохо сейчас», — вздохнула Надежда Денисовна. «Как ездить к нам перестали, так и сдавать бросили. Так что сложно найти будет. Если и подвернется, то только у каких алкоголиков». «И все равно, я думаю, Надежда Денисовна, это не лучшая идея». «Пробуйте запеканку». Запеканка достойно продолжила обед. У мамы Аглаи наличествовал кулинарный талант выше среднего. Картофель не пригорел, поскольку дно противня было предусмотрительно выложено вощеной бумагой. Начинка из индейки не рассыпалась, пюре держало форму, но при этом сохраняло вкус. Сыр и сверху, и внутри, отчего запеканка пропиталась им в надлежащей степени. Более того, я почувствовал вкус белого сухого вина, вмешанного в пюре. «Запеканка превосходная», — оценил я. «Сейчас редко встретишь настоящий рецепт. Все предпочитают упрощенный вариант». «Спасибо, Виктор. Я Глашу пыталась научить, но она не интересуется кулинарией». «Полагаю...» «Да, мы не договорили про квартиру. Может, Виктор, вы все-таки поживете у нас?» «Неудобно», — возразил я. «Не хочу вас стеснять». «Ничего неудобного здесь не вижу. И вы нас никак не стесните. Ну, не к Снаткиной же вам идти». «К Снаткиной?» — переспросил я. «Да, есть тут такая», — поморщилась Надежда Денисовна. «Вроде сумасшедший городской. С велосипедами везде шастает». «Макабрическая старушка», — подтвердила Аглая. «Снаткина жива?» Я поразился настолько, что промазал вилкой с запеканкой и попал в десну. Надежда Денисовна и Аглая поглядели на меня с удивлением. «Я ведь жил у нее немного», — пояснил я. «В прошлый раз. Моя бабушка ее знала. Они вроде родственницы. Пятиюродные какие-то. Я думал, она...» «Жива-живехонька», — ухмыльнулась Надежда Денисовна. «И всех в этом городе переживет. Вы же знаете, ее в молодость фермой зашибло. И ничего, борзее всех». «Ее дед вроде бы до 108 лет прожил», — сказала Аглая. «Это рекорд нашего района». «А сама она до 180 проживет», — заверила Надежда Денисовна. «На все похороны ходит. Ведьма старая». «Ходит?» — не понял я. «Еще как. Любит посмотреть. На поминки ее не зовут. А на кладбище не запретишь. Ходит, как своя командует». «Она не все похороны посещает», — заметила Аглая. «Как же не все? Когда все?» — возразила Надежда Денисовна. «Как кто помрет, так она как стервятник, тут как тут». «Ее никто не гонит?» «С похорон нельзя выгонять», — сказала Надежда Денисовна. «Плохая примета такая. Вот она и шастает. Стоит, пялится, как мумия». Надежда Денисовна поморщилась. «Мы в год около 100 человек регистрируем», — сказала она. «Получается, Снаткина примерно каждые 4 дня до кладбища шлендает. 8 километров. А ей все нипочем. Где покойник, там и я. Она, то есть». «А почему до кладбища 8 километров?» — спросил я. «Старое кладбище закрыли», — ответила Аглая. «Теперь на новом хоронят. Возле Ном же, которая». «А со старым что?» «Так радон же. У нас тут везде радон. Все могилы в старом кладбище залил. Теперь на новом хоронят, оно подальше. И Снаткина там всякий раз околачивается». «Она не на каждый ходит», — повторила Аглая. «А тебе-то откуда знать?» «У методистки тетку хоронили», — сказала Аглая. «А мы помогали. Машины, копчиков искали. Столовую заказывали. Снаткина не приходила». «Ты могла ее не заметить», — предположила Надежда Денисовна. «Она всегда в стороне». «Там 10 человек всего пришло. И среди них Снаткиной не было. Она не ходит на все похороны. Надежда Денисовна поглядела на дочь сукаризной. «Я за правду», — пояснила Аглая. «Правда должна быть». «Всем плевать на правду. И ты, как газетчица, знаешь это лучше всех остальных», — ответила Надежда Денисовна. «Если бы мы знали правду, то все вместе на березе бы повесились». «Абсолютно с вами согласен», — заметил я. «Правда мало кому нужна». «Я Аглае говорил, а на старое кладбище теперь, получается, никак не проехать?» «Забора там нет, но туда не ходит никто», — ответила Надежда Денисовна. «Даже на родительский день. Могилы позарастали, ничего не найдешь». «Все от радона». «Нет там никакого радона», — устало сказала Аглая. «Заглохло кладбище, вот и все. Такое случается». «Что-то у нас кладбищенская тема пошла», — поморщилась Надежда Денисовна. «Давайте о чем-нибудь веселом лучше. Давайте я пирог принесу». Мама Аглая отправилась за пирогом, а я, вспомнив о том, что вряд ли в обозримом будущем получится нормально отобедать, вернулся к запеканке. «Снаткина, значит, жива?» «Жива», — ответила Аглая. «Здоровье ничего, но с головой не дружит. Все-таки возраст. Чудит. Она не только на кладбище, она и в библиотеку к нам заглядывает». «Читать? Или газеты смотрит?» «Не, не читать. У нас компьютерный уголок, интернет, принтер есть, сканер. Иногда люди приходят что-то сделать. И Снаткина приходит». «В интернете сидит?» — удивился я. «В косынку играет. Я ей включаю, она играет часа два, потом уходит. Объявление еще на доску приклеивает». «Объявление? О сдаче?» «Это не совсем объявление. Скорее, записки или... творчество душевнобольных, одним словом. Я собираю». «Творчество душевнобольных? Нет, что вы, Снаткину только». «Зачем?» «Ну, знаете про того американского сумасшедшего, который из газет вырезки делал и в альбомы вклеивал? При жизни все ржали, а потом подорожало. Так что на всякий случай собираю. Там зарисовки необычные. Я вам потом покажу». Вернулась Надежда Денисовна с яблочным пирогом. «Глаша, чай подгорячи». Разумеется, это был не яблочный пирог, а вполне себе шарлотка. Отличная шарлотка. Пожалуй, одна из лучших, что я пробовал. Порадовали и сливки, взбитые самостоятельно, а не купленные в баллончике. Умеренно сладкие. И, как мне показалось, с участием ментолового ликера. Яблоки, сбланшированные в сахарном сиропе, с ложкой коньяка. Сахарная пудра. Тертая корица. «Давно такого не пробовал», — признался я через два куска. «Это изумительно». Надежда Денисовна пододвинула сливки и поинтересовалась. «А вы надолго к нам?» «Пока не знаю», — ответил я. «Как получится». Я полил сливками третий кусок. «Да», — вздохнула Надежда Денисовна. «Сейчас все как получится. Вот и Глаша. Приехала погостить на недельку. Подменила знакомую. И все. Застряла». «Мама! А что такого? Чагинск — это как яма. Коготок увяз, всей птички не летать». «Ладно, старым. А молодежи что?» «Нет, молодежи надо отсюда уезжать». На лице Аглаи промелькнуло отчаянное выражение. «Я с вами совершенно согласен», — сказал я, приступая к третьему куску. «Но, к сожалению, вынужден пока откланяться. Большое спасибо, Надежда Денисовна, обед был великолепен». «Ну что вы, Виктор, так мне очень приятно вас принимать у себя. В Чагинск никто давно не приезжает. Может, вы еще у нас посидите?» «Виктору пора», — твердо сказала Аглая. «Да, мне, к сожалению, пора». «Да, понимаю, работа». Надежда Денисовна поднялась из-за стола, и я поднялся. «Я бы с удовольствием пригласил вас, Надежда Денисовна, и вас, Аглая, в ресторан, если вы не против». «А у нас нет ресторанов», — ответила Надежда Денисовна. «Все закрылось». «Жаль». «Заходите лучше к нам», — сказала Надежда Денисовна. «Мы всегда вам рады». Я пожал Надежде Денисовне руку, и мы с Аглаей вышли на двор. Надежда Денисовна махала в окно. Дождь прекратился. «Я подвезу вас обратно». Аглая направилась к машине. «Нет, спасибо», — отказался я. «Я намерен немного пройтись, осмотреться». «Хорошо? Тогда потом увидимся». «Да, конечно. Увидимся». Я хотел еще что-то сказать, но всего лишь промолчал. Аглая уехала, а я пошагал по спортивной к железной дороге. Город размок за ночь. Улицы набрали воды. Она хлюпала и выдавливалась из-под асфальта. Подстерегала с разросшихся кустов и капала с проводов. От воды распухли тротуары. Заборы едва держались на подпорках. Дома посерели и выцвели. Я не встречал ни людей, ни машин. Спортивная закончилась обширной лужей, преодолев которую, я вышел к железнодорожной насыпи. Два состава, причем лесовоз явно стоял давно, так что колеса успели слегка приржаветь к рельсам. Возможно, это был тот самый лесовоз. Для удобства продвижения жителей платформы лесовоза в некоторых местах оказались разомкнуты. А вот под нефтевоз пришлось подлезать. Я, как обычно, неуклюже приложился к мазуту и подумал, что скоро стану, как Велимир Хлебников. Спать в сарае, ездить в товарниках и сочинять непонятное. Дальше пути оказались свободны, и я перебрался в северную часть города. Действительно, старого здания вокзала не сохранилось. Вместо него на бетонных блоках стоял ребристый морской контейнер с вывеской «Вокзал СЕВЖД». Из интереса я заглянул внутрь, но ничего примечательного не встретил. Касса, десяток кресел, расписание. От вокзала свернул на Советскую. Я шагал по мягким тротуарам, и мне как в детстве казалось, что города нет. Что дома — это лишь непонятные декорации, за стенами которых отсутствует жизнь. Ведь на самом деле нельзя жить в двухэтажных бараках, сгнивших и почерневших задолго до того, как я появился на свет. Нельзя 40 лет подниматься по косым деревянным лестницам, протискиваться сквозь тесные, пахнущие плесенью коридоры в проходные комнаты, заставленные непонятным и ненужным имуществом. Нельзя смотреть каждый день из окна на черную крышу сарая, на черемуху, больную тлей, на такой же дом через дорогу. Я не мог представить себя жителем этого дома, человеком, сидящим вечером у подоконника, работающим в мехколонне или в электросетях. На месте комфорта размещалась аптека. Безымянная, но аккуратная. Я всегда сомневался, есть ли Чагинск без меня. Здесь был дом моей бабушки. Но приезжая каждый год на каникулы, я не знал, как она переживает зиму и осень. Существование бабушки никак не отражалось в ее доме. В нем было пусто, словно бабушка опасалась оставить лишний отпечаток в мире. Первые часы после приезда я никак не мог сойтись с этим местом. Оно двигалось параллельно и самостоятельно, а я лишь стоял посторонним, глядя на яблоню, окруженную подпорками, старый птичник, дровник и палисад с георгинами, колодец с журавлем. Потом являлся Федька с самодельным арбалетом, и город втягивал меня в себя, и через два дня я осваивался, но окончательно своим не становился, поскольку не мог убедить себя, что за стенами домов и заборами есть жизнь. На месте Растебяки был магазин «Чехлы и пледы». Судя по выцветшей вывеске и мусору вокруг, чехлы и пледы не работали года два. За чехлами ничего интересного я не встретил. Улица Советская продолжалась к востоку. Начал накрапывать дождь. Я поспешил к библиотеке. У крыльца стоял белый «Логан». Из читального зала доносилась фортепианная музыка и пение. Я прошел в котельную. Обыскали. В этом можно было не сомневаться. Я сразу почувствовал. Все предметы на местах, кресло ровно там, где я его оставил, кепка на гвозде, чайник, журналы, мешок с моими вещами, но понятно, что кто-то здесь побывал. Неуловимое. Федор, скорее всего. Шериф насторожился и послал свою подноготную личарду. Стоит носить документы с собой. Я бухнулся на раскладушку и хорошенько зевнул. Обед определенно удался. В приличных семьях, раз приглашенные на обед, могут посещать их и впредь. Хотя не стоит злоупотреблять. У Надежды Денисовны наверняка какие-то планы. В таких городках, как Чагинск, у всех относительно друг друга планы. Открыл подсмотрено в Чагинске. Квартира не находилась. В магазине номер 49 продолжали упорно торговать просрочкой. Истопник Егор грозился легальной пневматикой душителю куриц. Выдра Лариса предлагала баннеры по 1500. Бе Соколов объявлял, что нашел банковскую карту и предлагал ее безвозмездно вернуть. В дверь постучали. «Виктор, вы уже пришли?» «Вполне», — заглянула Аглая. «Быстро управились». «Дождь». «Я достану вам дождевик». «Спасибо». «Тут мрачновато», — сказала Аглая. «Но к нам переезжать не надо. Маменька покоя не даст». «Это понятно. Можете тут оставаться». В руках Аглая держала пластиковую папку. «А заведующая как?» — спросил я. «Не против?» «Она в отпуске», — отмахнулась Аглая. «Я обязательно найду квартиру», — пообещал я. «В ближайшем будущем». «Можете не торопиться. В крайнем случае оформим вас как кочегара». Я бился за место со стопником Егором и был в этой схватке неодолим. «Спасибо, у меня, кстати, есть опыт. Я был истопником на картошке». Мы посмеялись. «Вот», — Аглая протянула папку. «Как и говорила. Записки. Мне кажется, это может быть вам интересно. Посмотрите. По мне так это серьезная деменция». Я открыл папку. В ней было около 10 листов формата А4, исписанных аккуратным вкрадчивым почерком. Верхний лист. «Волков Леонтий. Вор. Мать Леонтия Екатерина тоже воровала, когда работала в гостинице. Каждый год списывала постельное белье, хотя оно было почти новое. Отец Леонтия, когда работал в трансформаторной, вынес 3-литровую банку сопротивления и продал их телемастеру в дом быта. Леонтий отличался воровством еще в детстве. Он украл у мальчика с соседней улицы футбол. За то, что он вор, его часто били и один раз посадили в подпол. Один раз он украл у своей матери талоны за год конторы на туфли и пропил их с дружками. Из армии привез себе цыганку, устроился в сельхоз и там продавал горбыль, а деньги брал, как за хорошее. Цыганка его гуляла, пока он ходил на работу, была пьяницей и воровкой. Как-то раз Леонтий Волков вернулся с работы раньше и увидел, что к цыганке зашел другой цыган. Тогда он избил их обоих Фомкой. Если в 64-м году, когда он начал воровать, его поставили бы на учет, все могло быть по-другому. «Кто такой Волков Леонтий?» — поинтересовался я. «Не знаю. Я в телефонной книге смотрела и у матери спрашивала. Среди жителей нет. И Раисы нет. Думаю, это воображаемый Леонтий Волков». «Воображаемый Леонтий. Сквозь грязь и мерзость субурбий. Пераспера адастра». «Мама рассказывала, лет 5 назад Снаткина ногу сломала», — сказала Аглая. «Сложный перелом. Ее в Галич увезли. У нас такое давно не лечит. Так она из Галича пешком через месяц пришла. Только гипс сняли. Купила там велосипед и приковыляла. 5 дней шагала. В лесу ночевала. И рысь привезла». «Рысь?» «Ага. На багажнике. Сказала, что рысь ночью набросилась. Вот она ее ножом и пырнула». «Вранье. Из Галича за 5 дней не дойдешь. И рысь. Рысь очень сильное животное. С ней мужик-то не справится». «Все в духе Снаткиной. На нее постоянно кто-то в лесу нападает. Как правило, с плачевными для нападающих результатами». Я продолжил изучать папку. На следующем листе было написано: «Раиса Пронькова. Потаскуха». «И что она потом с ней сделала?» — спросил я. «С рысью». «Не знаю. Наверное, выкинула». «Или съела», — предложил вариант я. «Или съела», — согласилась Аглая. Мы опять посмеялись. «Я тогда Косте плеер давала послушать», — сказала вдруг Аглая. «У него магнитофон сломался. А когда все это произошло, когда его мама... Ну, сами понимаете. Так вот, я не хотела идти. Но бабушка заругалась. Я приложил палец, указал глазами вверх». Аглая продолжила. «Мама пошла в милицию и вернулась в Костин дом с участковым, чтобы плеер забрать». «И что?» — спросил я, указывая пальцем в потолок. «Не было там плеера. Он его с собой взял в лес. Вот так. Возможно, он где-то там до сих пор лежит. Очень полезная деталь», — сказал я. «Да я знаю. Я ему еще кассету самую свою любимую отдала». Аглая вздохнула. Я подумал, что надо завести еще один стул. «Ладно, пойду», — сказала она. «У меня еще кружок сегодня. Потом, может, загляну. До свидания». Аглая удалилась. Я достал из мешка чистый блокнот «Канцтовары 2018». Ободрал с него пленку и на первой странице записал. «Плеер». А потом добавил три восклицательных знака. После следующего шмона господин группенфюрер будет озадачен. Я вернулся в раскладушку, вытянул ноги и подумал, что неплохо бы сходить в баню. Интересно, баня здесь работает? У Аглаи спрашивать не хочется. Если спрошу, придется ей приглашать меня в баню. А в баню — это не на запеканку. Можно к Федору напроситься. Но к нему не хочется ни в баню, ни вообще. Лучше помыться в реке. Представил, как поутру спускаюсь к Ингерю с сиротским куском мыла и лыковой мочалкой. Поежился. Но если бани нет, придется купаться в Ингере. Было еще довольно светло, но выходить из котельной не хотелось. Да и дождь. Я снова взял папку Аглаи. Раиса Пронькова, «Потаскуха». Этим определением описание Раисы не ограничивалось. К нему было прибавлено еще несколько предложений, глубже раскрывавших бездну падения Проньковой. Пронькова нарочно устроилась в прачечную и по вторникам водила мужиков со сплавной, потому что сама курва, как и ее мать. Ее мать была женой интенданта. Его выгнали из армии за воровство. В прачечной Раиса тоже воровала крахмал и отдушку. Еще любила она встать на мосту и плевать на поезда. Я подумал, что сам любил плевать на поезда, стоя на мосту. И подполковник полиции в детстве не был чужд этому развлечению. Ну и, разумеется, меня занимал вопрос, реальный ли человек Раиса Пронькова или продукт воображения Снаткиной. Тульпа, созданная усердием и безумием. «Киреев Петр. Сексот и сука» звучало как название нового альбома «Анаболик Бомберс». Похоже, что у Снаткина имелись определенные литературные способности. Я неожиданно подумал вот что. Если моя бабушка и Снаткина дальние родственницы, то это значит, что талант сочинителя бродит в нашей крови. Отец Киреева был такой же. В 72-м послал анонимку на директора СМУ. И на других людей не побрезговал. И сына так жить научил. Еще в школе его сын Петя бегал в учительскую и делал доклады. Его так и звали — Петя Сука. А после школы хотел в пожарное училище, но его не взяли, потому что его отец был помечен как сексот, а детей сексотов в эти места брать не велено. Потом Петр подстраивался к шабашникам, а потом все в милицию сообщал. И на Броднева показал, будто его дочь по божественной части. И это тоже было хорошо. Киреев, сексот и сука. Так могла начинаться пьеса. Я вдруг очень хорошо представил, как Снаткина сидит обязательно утром и обязательно на солнечной стороне и пишет на листе бумаги «Ирина Сметанина, колдунья». Ирина Сметанина, само собой, ворожила и гадала на картах, мазала калитки кошачьим пометом, по ночам на Алешкином болоте собирала мышиные кости и шкуру ящериц. Мужика себе она намалевала, поскольку была страшная, как крокодилица. А если кто к ней приходил узнать будущее или когда замуж идти, то всегда врала, как Мао. Современный Прометей успел обновиться и продолжал тестировать эквадорские спички. В этот раз Прометей разбирал производителей из Южного Эквадора. Год основания мануфактуры выяснить не удалось, вероятно, начало 20 века. Коробка стандартная, этикетка клеенная, возможно, коллекционная, с изображением рыбы. Абразивная часть сплошная, однородная, с незначительными вкраплениями. Коробок с ярко выраженной упругостью за счет утолщенных боковых вставок. Так называемое индейское исполнение. Наполненность выше среднего, пожалуй, не менее 50. Инверсии нет, что свидетельствует о применении на фабрике ручного контроля. Качество высокое. Спички четырехгранные, головки чуть крупнее стандарта. Вероятно, для использования в высокогорных условиях. Предположительно, двойная пропитка. В целом, классические спички. Пора приступать к палу. Прометей чиркнул первый. Вспыхнуло ярко-оранжевым круглым шаром, над которым поднялся красивый кольцевой дым. Горение равномерное, долгое. 13 секунд за счет толщины самой спички, что выше среднего. Прометей зажигал спички одну за одной, и каждый раз горение было ровным, что опять же свидетельствовало о значительном качестве продукции. На восьмой спичке я почувствовал, как потянуло в сон. Однако Прометей, спалив 10 спичек, перешел к коробку другой фабрики. К сожалению, спички этого предприятия оказались дешевым продуктом, предназначенным для самого невзыскательного потребителя. Коробок полностью бумажный, склеенный из выштампованной заготовки. Наклейка отсутствует, информация нанесена типографским способом. Абразивный материал низкого качества. Метод нанесения — сетка. Спички, по всей вероятности, приготовлены из отходов древесного производства. Прометей не скрывал своего разочарования, но заметил, что с коллекционной точки зрения такие спички немногим уступают остальным. В этом сете он сжег всего 3 спички, после чего анонсировал ролик со спичками производства Аргентины. Я не удержался и прочитал еще один лист с Наткиной. «Живодерка Кудряшова». Название мне понравилось. В нем было нечто настоящее. Антонина Кудряшова устроилась в школу учить истории, хотя из училища ее выгнали как бестолочь. Чтобы ее не выгнали с работы, она вступила в партию. Но детей учить не умела. Кричала на них и стучала ключами по голове. Одного ученика стучала 2 дня подряд, так что он чуть не стал дураком. А родителям его сказала, что он о перила стукнулся. Но тогда ее из школы не выгнали. Лист был явно недописан. Видимо, на этом Снаткину отвлекли. Я хотел взять еще один лист, но услышал шорох за стеной. Федор прислал своего неумелого агента. У подполковника наверняка нет ловкого филера по причине ненужности. В Чагинске не востребованы эти компетенции. Пришлось отправить наблюдать за мной убогого одноногого стажера. Впрочем, не удивлюсь, если он дал указание своему виджилянту нарочно себя демаскировать, чтобы лишить меня равновесия. Я неслышно поднялся из раскладушки, взял короткую кочергу, подкрался к двери. Пнул и выскочил на улицу. Никого. Наверное, все-таки кошка. Или еж. Кошки и ежи в ночи звучат необычайно громко. Ночь, облака, никаких звезд, никакой луны. Я вернулся в котельную и подогрел чайник. На полке нашел безымянные пакетики в стеклянной банке. Заварил. Чай оказался черным. Налил в кружку. Надо, пожалуй, сходить к Снаткиной. Посмотреть, как там она. Переселяться я не собирался. Только посмотреть. Проверил, подсмотрено в Чагинске. Предлагали вернуть утерянные сережки. Забрать найденную на 8-м заводе кошку обыденной масти. Ругали администрацию и предпринимателя Даниленко, который окончательно оборзел. Рекламировали ПВХ-теплицы. Их завезли в Хозторг и продают со скидкой в 25%. С квартиры никаких подвижек. Правда, предлагали полдома в Высоком, в 20 километрах от Чагинска. Мне не подходило. Я отложил телефон и стал стараться уснуть, но не мог избавиться от чувства, что снаружи кто-то. Поэтому держал кочергу под рукой. И от этого не засыпалось. Дотянулся до папки Аглаи. Достал наугад лист. На нем было написано «Игорь Сажин. Людоед».